Глава первая. Айсберги на Босфоре. Не только древние греки были наблюдательными парнями, но и римляне. Они тоже видели, климат меняется. Такой известный аграрник, как Колумелла, древнеримский писатель-деревенщик, оставивший соотечественникам и потомкам целые тома работ по сельскому хозяйству, писал: «Местности, в которых раньше из-за длительной и жестокой зимы нельзя было вырастить ни одного виноградного или масличного побега, теперь с потеплением и исчезновением прежних холодов будут засыпаны оливками и виноградом». При этом Колумелла ссылался на труды своих соотечественников, написанные в самом начале первого века до нашей эры. Сам Колумелла жил в эпоху императора Августа, в начале первого века нашей эры. То есть прошло всего 100 лет, и климат изменился настолько, что стало возможным виноградарство в Италии. Эта короткая теплая эпоха сменилась похолоданием, и уже к концу первого века нашей эры среднеполушарная температура упала почти на 0,3 градуса. Во время этого короткого похолодания Траян как раз вел тяжелую военную кампанию в Дакии и для облегчения форсирования реки построил у железных ворот знаменитый каменный мост через Дунай, для чего пригласил из Дамаска модного архитектора Аполлодора. Мост был построен в самом начале II века, то есть уже на выходе из похолодания, и простоял 170 лет, после чего был снесен ледоходом. Иными словами, в течение почти 2 веков никаких серьезных ледоставов на Дунае не было. Сейчас их тоже не бывает, а вот всего полвека назад были. Об этом говорят данные 50-70-х годов прошлого столетия, по традиции считающихся современной климатической нормой. И зря, кстати, считающихся, поскольку за последние полвека климат на Земле сильно потеплел – на 0,4 градуса, и Дунай вставать зимой почти перестал. Обратитесь к рисунку 5 на компакт-диске. Вы видите график колебаний среднегодовой температуры северного полушария от 600 года до нашей эры до 800 года нашей эры. По сравнению с графиком, изображенным на рисунке 4, этот немного растянут по горизонтали и уточнен. Температура отсчитана в разности от климатической нормы 1951-80 годов. Самый высокий зубец графика – это то самое время, в которое триумфально простоял мост Аполлодора через Дунай. Потом захолодало, начались ледоставы, и мост снесло. В 1989 году Анатолийское агентство новостей сообщило, что в результате потепления начал разрушаться ледник на горе Эрджияс, 3916 метров над уровнем моря, и сошедший лед обнажил остатки древнеримского храма начала христианской эры. Храм был вырублен в скалах неподалеку от турецкого города Кайсери, который ранее носил другое название – Цезария Каппадокийская. О чем это говорит? О том, что храм был построен в теплую эпоху, когда скала не была покрыта ледником. Начало христианской эры действительно было на удивление теплой эпохой. Таких температур, какие были тогда, мир достиг только теперь, в эпоху глобального потепления. А все остальное время между этими двумя глобальными оттепелями храм покоился под толщами льда. Левее самого высокого зубчика мы видим зубец пониже, а между ними столетнее похолодание, примерно с 50 по 150 годы нашей эры. Похолодание приводит в Африке к засухам, как мы знаем, и действительно, в районе 120 года африканские провинции Рима поразила сильная засуха. В течение 5 лет там не выпало ни капли дождя. Последствия великой засухи имел возможность наблюдать лично император Адриан, посетивший африканские провинции в 128 году. Правее самого высокого зубчика – следующий засушливый период в Северной Африке. Он начался сразу после того, как температура провалилась вниз с рекордной на этом графике величины – и начала свое долгое падение с отметки плюс 0,2 градуса по Цельсию до отметки минус 0,5 градуса по Цельсию. Карфагенский епископ Киприан в середине III века писал о скором конце света и приводил в качестве одного из доказательств участившиеся засухи. В V и IV веках о засухах упоминают Виктор Вита и Кариппий. Раннесредневековые авторы Иоанн Эфесский, Прокопий Кесарийский и Захарий из Митилены пишут про необычайные холода, установившиеся на Ближнем Востоке и в Средиземноморье в I, III, IV века. Холода завернули такие, что в Месопотамии начал выпадать снег. А лето стали такими холодными, что плоды не вызревали, а вино было похоже на прокисший виноград. Именно в эту позднеантичную и раннехристианскую эпоху в истории и литературе сложился тот самый образ замерзшего Дуная, открывающего северным варварам дорогу для набегов. Многочисленные язычники, скифы, славяне, готы, гунны, без труда переправлялись через вставший Дунай и проходили грабительскими рейдами аж до сердца Великой Империи, угрожая Риму и Константинополю. В то время замерзал, естественно, не только Дунай. Вставали на 3-4 месяца и другие европейские реки — Темза, Рейн, Рона, Маас. Порой замерзало целиком даже Черное море, и по весне ледяные айсберги плыли через Босфор в течение нескольких недель, иногда разрушая городские укрепления Константинополя. Климатические неприятности досаждали в ту пору и китайцам. К счастью, по Китаю у науки климатической информации море. Современные китайские ученые сумели разыскать, обобщить и проанализировать несколько десятков тысяч исторических упоминаний о погоде, которые были извлечены ими из официальных хроник, путевых заметок, личной переписки и прочих сохранившихся письменных источников. И теперь о климате Китая начала эры мы знаем очень много. Мы знаем, что в одну из особо холодных декад 280-290 годов в нижнем течении Хуанхэ весенние морозы случались 10 лет подряд, и что после 260 года нашей эры растет частота засух, зимних гроз и пыльных бурь. В IV веке она достигает максимума, после чего идет на убыль, типичный симптом глобального похолодания. В связи с этим уже не вызывает удивления тот факт, что именно в середине первого тысячелетия примерно 20 ранее процветавших городов на северо-западе Китая были покинуты жителями. Их выгнала засуха, сопутствующая похолоданию климата. В эпоху шести династий, 420-589 годы, столицы империи Южная Сун, Цзянькани, современном Нанкине, при дворе правителя в теплое время года устраивали ледники-хранилища для съестных припасов. Холодильных установок в те времена еще не было. О регулярных поставках льда с севера тоже не могло быть речи. Южная Сун и Северная Вэй воевали. То есть лед у южан был местным. А это значит, что климат тогда был гораздо холоднее современного. По климатической норме 1951-80 годов среднезимняя температура в Нанкине составляет 3,4 градуса Цельсия, и ни разу за всю историю инструментальных наблюдений не опускалась ниже нуля. При такой температуре лед не образуется, а в V-IV веках образовывался. В том же IV веке на севере Китая возникает знаменитый сельскохозяйственный трактат «Необходимое искусство для простого народа», изучая который китайский исследователь Чу Кочен обратил внимание, что сроки цветения абрикоса, шелковицы и ююбы тогда отставали от современных на 2 недели. Еще одно подтверждение того, что средние температуры тогда были ощутимо ниже современных. А вот с середины IV века начинается потепление, и главной бедой этой эпохи, эпоха династии Тан, становятся уже не засухи, а наводнения.